Глава третья. Как же я нервничала! Голова раскалывалась, боль пульсировала в висках, и я мечтала не совершать проникновение в преподавательские покои, а завалиться спать. Выпитая обезболивающая настойка немного улучшила ситуацию, но не избавила от нервного мандража и дурного настроения. Я переоделась в простые брюки, удобные короткие полусапожки и легкую блузку. В таком виде значительно удобнее передвигаться, чем в форменном платье. В сумке, перекинутой через плечо, гремели необходимые для колдовства ингредиенты, ну и еще парочка пузырьков на всякий случай. Например, настойка для успокоения расшатавшихся нервов и фляжка с огненным напитком от Стефи. Это если совсем страшно будет, а настойка уже закончится. Надо ли говорить, что девчонки увязались за мной? Элси показывала дорогу к покоям магистра, а Стефи просто шла как группа моральной поддержки. В преподавательском крыле было значительно тише, чем в студенческом. Тут находились комнаты почти всех педагогов, работающих в академии. До города от нас около часа езды, и не совсем удобно каждый день туда возвращаться. Поэтому преподаватели часто ночевали здесь. К счастью, сегодня была пятница, конец рабочей недели. Многие на выходные уехали домой. Жаль только, магистр Нокс вряд ли устроил мне такой приятный сюрприз. Он, казалось, в академии жил постоянно. По крайней мере, я натыкалась на него регулярно, то в столовой, то в коридорах, хотя за его личной жизнью пристально не следила. Просто фигурой он был, запоминающийся. Элси на нужную дверь указала из-за угла. Она мотивировала это тем, что вдвоем мы привлечем больше внимания, но, сдается мне, подруга просто примитивно трусила. И не скажу, что я ее не понимала. Едва подошла к преподавательским покоям, как щелкнул замок. Даже испугаться толком не успела. Дверь приоткрылась, и я увидела голову Дана. Парень пропустил меня внутрь. Он обмотался каким-то темно-бордовым покрывалом. Дан то ли сам смущался, то ли берёг мою стыдливость. «С дивана, что ли, стащил?» — спросила я, но парень прижал палец к губам и тут же мышью вспорхнул мне на плечо. «Тише ты, канарейка!» «Сам канарейка!» — обиженно подумала я и добавила. «Ты менталист?» «Сложно сказать. Сын вампира я. И ещё одно очень выгодное качество. И ты не зевай. Действуй быстрее!» «Да сейчас! А он точно не вернется. «А он никуда и не уходил! Он в душе!» — огорошил меня недовампирёныш, и я чуть вслух не воскликнула. «Что?» «Он недавно туда зашел. Тут же уточнил летучий мышь у меня на плече. «Если не будешь отвлекаться на болтовню, а быстренько сделаешь свое дело и смотаешься, никто ничего не заметит!» «Мне еще магического помощника создавать, а они, сам знаешь, непредсказуемы!» Паника стала почти неконтролируемой, и я, торопливо открыв сумку, глотнула успокаивающие настойки, чтобы не сбежать в ужасе тогда, когда почти достигла своей цели. «Ты слишком много и громко думаешь, Вир. Я уже жалею, что решил тебе помочь. Найди сначала носок, а потом уже вызывай помощника. Возьмешь просто при нем и ему же отдашь, чтобы все условия были соблюдены. Ну что в этом сложного? Ты со своей паникой только все усложняешь и растягиваешь время, которого и так мало». Подумав, я признала правоту Дана. В конце концов, помощники суетливые, глупые и иногда громкие. Глядишь, он не успеет ничего натворить за пару секунд, когда я буду брать носок. Просто зафиксирует, где произведено действие, и отправится сдавать артефакт, а я сбегу. И если повезет, магистр в это время все еще будет плавать в ванной суточками, ну или учебниками по сопромагии. Уж не знаю, с чем он предпочитает принимать душ. Было противно, но в спальню идти пришлось. Осторожно приоткрыла дверь и юркнула в комнату. Плотные шторы были задернуты, и тут царил полумрак. И очень хорошо. Я не стала разглядывать обстановку, метнулась к комоду, открыла сначала один ящик, потом другой и наткнулась на ровные ряды упаковок. Вытащила одну, чувствуя себя полной идиоткой, и бросилась обратно. Гостиную магистр использовал как кабинет. На рабочем столе у окна стояли разные склянки и котел, в котором побулькивало зелье. Конфорка под ним была уже выключена, но подозрительное, похожее на ярко-зеленые сопли варево, еще бурлило, доходило. Я распотрошила упаковку и положила один носок на пол возле стола, готовая, едва магический помощник появится, тут же взять артефакт. Затем настроилась на ритуал вызова. Вытряхнула на пол из сумки белую квадратную тряпку, заблаговременно нарисованной пентаграммой, и поставила в углах звезды огарки свечей. Руки дрожали, и я постоянно прислушивалась к звукам льющейся за стеной воды. Преподаватели жили значительно лучше студентов. Нет, у нас тоже имелся душ, но не было гостиной. Да и мебель стояла на порядок скромнее и на десяток лет старее. «Во всем-то на нас экономят», — печально подумала я, но Дан бдел и позавидовать в волю не дал. «Давай быстрее», — скомандовал мышь на плече и переступил лапками. Я бросила зов в Нижний мир, надеясь, что сейчас не будет никаких неожиданностей. Самое сложное в вызове — определиться, кого из сотен мелких духов ты хочешь позвать. Причем зов должен идти из глубин души. А как раз там у меня поселились раздражение и страх за несданную сессию. Не очень хорошие чувства. Я бы предпочла иной набор эмоций, но подделать состояние души невозможно. Поэтому и получила я жирного, мерзко чавкающего, похожего на летучего мыши-переростка демоненка, которого студенты прозвали «Халява». Прозвище свое помощник получил из-за того, что чаще всего являлся на вызов желающих получить на халяву зачет, стащить у преподавателя список вопросов или зачетки. Мне он не очень подходил, так как был прожорливым, шумным и часто неуклюжим. Халява материализовался в центре пентаграммы. Почесал толстое коричневое пузико, словно крупная муха, растопырил крылья и медленно прополз кругом по пентаграмме. Потыкал лапкой в линии, вздохнул и уселся на жирный зад, уставившись на меня с немым укором. В красных влажных глазках так и читалось: «И зачем ты меня вытащила из моего уютного огненного ада в это вот все?» Мне даже стыдно стало. Самую малость. «Ну, прости», — пробормотала я, — «надолго не задержу». Я не спешила освобождать халяву. Что у этой твари на уме, не поймешь. Вроде бы договорились. Демонёнок не выглядел агрессивным, но осторожность проявить стоило. Убрала всего одну свечу. Это позволило освободить узкий проход, через который халява медленно выбрался из заточения. Огляделся, подполз ко мне и осторожно полизал протянутую руку, пока я мысленно озвучивала ему задание. О том, что потом существо из Нижнего мира потребует плату, старалась не думать. Требовали существа типа халявы обычно кровь вызывающего. К счастью, крови они просили символически, два раза лизнуть, но приятного мало. Я посмотрела в красненькие бегающие глазки. Вроде все понял. Поэтому, чувствуя, что моя миссия подходит к концу, я потянулась к валяющемуся на полу носку. Что в этот момент пошло не так, не знаю. Похоже, демонёныш испугался слишком резкого движения, так как дуриком взвизгнул, подпрыгнул, замахав кожистыми крылышками, и влетел аккурат в котел с зельем, стоящий на столе. Раздался противный дребезг, будто по чугуну ударил половник, а не упитанная тушка. Не искупался халява с ног до головы только потому, что весь туда не влез и уцепился лапами за края. Я кинулась на помощь. Орал халява так, словно его сварили заживо. Почуяв жареное, Дан мигом убрался с моего плеча и упорхнул в форточку. Халява выбрался вроде бы невредимый, но опрокинул котел с совсем не горячим зельем на меня. А сам отскочил на край стола и там затаился дрожащим грязным меховым комком, с которого на пол текла зеленая подозрительная жижа. «Это конец», — пронеслось у меня в голове. Я не верила, что кто-то мог не услышать такого грохота. А значит, я попалась. Жаль, не могу, как Дан, упорхнуть мышкой в открытое окно и провалиться под пол тоже. И в обморок, как назло, не падается. «Что тут происходит?» — прогремел над ухом голос магистра. Чувствуя, как по волосам, лицу и блузке стекает липкое зеленое варево, я начала медленно поворачиваться на голос, понимая, что сейчас меня будут убивать. Зелье капало даже с носка, который я все еще сжимала в руке. Подозреваю, вид я имела потрепанный, но вряд ли это смягчит магистра. Я оборачивалась, уже открыв рот, чтобы сходу начать оправдываться. Даже легенду почти придумала, но не смогла вымолвить ни слова. У меня за спиной стоял мужчина, напоминающий магистра Нокса, пожалуй, только суровым блеском глаз. Впрочем, на его глаза, к своему стыду, я посмотрела в последнюю очередь. Он выскочил из душа на шум в одном лишь прикрывающем бедра полотенце, с влажными волосами и стекающими по мощной груди каплями воды. А еще я поняла, почему он всегда носит наглухо застегнутый камзол. По его шее, как ошейник, вились замысловатые татуировки, переплетение рун и вязь непонятных мне символов, от которых исходила волна неясной силы. Такие же татуировки были на запястьях. Чуть ниже и левее сердца располагалась еще одна, которая спускалась по боку и исчезала под краем полотенца. Это явно не просто набитый для красоты орнамент, а очень сильные магические символы. А еще на обнаженном торсе с рельефными мышцами виднелись шрамы. Один над татуировкой, кривой, рассекающий грудную мышцу, и еще три на боку, словно от когтей дикого животного. Он ведь служил на границе и воевал. Я знала этот факт, но не придавала значения. Та война была далекой, нереальной. До наших краев агрессивные твари просто не добирались. Теперь я понимала, почему. На границе их удерживали такие, как Нокс. Не зря же говорят, он обладает незаурядной магической силой. И что он забыл у нас в Академии? «Может быть, покой?» — подсказал внутренний голос. Наверное, я смотрела непозволительно долго, пискнула «Ой!» и отвернулась, сжавшись и приготовившись выслушивать много всего лестного в свой адрес. Но положение спас магический помощник. Точнее, как спас? Он хорошо помнил, какое ему дали задание, поэтому подскочил ко мне, выхватил из руки носок и, повизгивая, нырнул в форточку, как несколькими минутами ранее сделал Дан. Только вот Дан был маленькой летучей мышкой, а вызванный мной халява оказался тварью упитанной, с толстым задом, до сих пор перемазанным странным зельем. Он влетел в форточку с противным чмоканьем, заверещал, задрыгал лапками и с противным чмокающим звуком выскользнул из нее с другой стороны, словно пробка из бутылки, оставив на стекле грязно-зеленые подтеки. Я сглотнула, понимая, а вот он, конец моего обучения в академии. «Что это было?» — подозрительно спокойно спросил магистр. Он не кидался в меня гримуарами, а оказался вполне корректен и вежлив, и даже рубашку почти застегнул. Это позволило мне предположить, что, может быть, я все же выживу. Как смотрится мужчина в полотенце и рубашке, я старалась не думать, чтобы не заржать. «Не знаю», — задала вопрос дрожащим голосом. Настойка, похоже, выветрилась, и меня снова начало потряхивать от страха. «Не прокатит», — сообщил он. «Какого демона вы забыли в моих покоях, студентка Верена? И почему вы в таком виде?» Магистр красноречиво указал на мои слипшиеся волосы и блузку. «Как я понимаю, на вас плоды моих месячных усилий. И я просто дико зол. Даже дар речи практически потерял. Поверьте, у меня не часто бывает такое состояние. Обычно я всегда знаю, что сказать. А тут в растерянности. Вопиющая наглость». Я сглотнула, побледнела и ляпнула. «А мы в фанты играли, и... вот». Я махнула в сторону окна, показывая, куда улетел халява. Но потом вспомнила про стекающее по стеклу зеленое зелье, и рука упала сама собой, А я снова уставилась на магистра, чувствуя, что сейчас разревусь. И ведь не докажешь, что мне безумно стыдно, и обычно я так себя не веду. Не заказываю курсовые, не вламываюсь и не устраиваю погром в чужих покоях. Фанты? Такого ошарашенного выражения лица я у него еще не видела. Даже розовая пушистая задница, которую мне подсунула Эйсель, вызвала меньше эмоций. «Да». Из горла вырвалось только хриплое блеяние, которое сложно было назвать человеческой речью. Магистр Нокс молчал и только задумчиво смотрел на меня, а я хотела провалиться сквозь землю. Никогда не чувствовала себя такой идиоткой. Пожалуй, даже когда с утра сдавала ему испорченный Эссель-курсовик. А ведь тогда всерьез думала, что хуже уже не будет. «Весьма странные у вас развлечения», — наконец подал он голос, и я покраснела, мечтая, чтобы этот позор как можно быстрее закончился. «При условии несданной курсовой работы...» «Я исправлюсь!» «Не будете больше играть в дурацкие игры?» Кажется, в его голосе прозвучала ирония. «И курсовую работу сделаю. Всё-всё сделаю. Правда, только можно я пойду?» «Второй свой носок, как я понимаю, увидеть мне не суждено?» «Хотите, куплю вам новую пару?» — предложила я. «Избавьте меня от этого!» Похоже, магистр не на шутку испугался, и я решила надавить. «Ну так я пойду?» «Идите, идите, Верена. Все равно не очень понимаю, что с вами делать. Отшлепать? Странно, вы вроде бы не непослушный ребенок. Да и я против силового воспитания детей. Но вам устроить выволочку очень хочется. Отвести к ректору?» Задумчиво продолжил он строить предположение. «Не надо», — испугалась я. «Вот и я думаю, не стоит, учитывая ваш весьма своеобразный внешний вид. И да, посетите, пожалуйста, душ побыстрее. Зелье было сильным. Правда, я не предполагал, что кто-то им будет обливаться». «То есть вы считаете, мне пришло бы в голову ходить в таком виде?» — обиженно спросила я. Уточнить, что это за зелье, так и не рискнула. В конце концов, если бы мне угрожала опасность, магистр уже послал бы за лекарем. Наверное. «Ну, вы весьма интересная девушка. Рисковая, я бы сказал. Иначе не могу объяснить, как вы в один день сначала нагло принесли мне заказанную и неправильно сделанную курсовую работу, а потом вломились в комнату и украли...» Нокс поморщился, покосившись на одиноко валяющийся носок из разоренной пары. «Я не украла. Это все он!» Я мотнула головой в сторону окна. «И не поспоришь. А знаете, Верена, — сказал мужчина, — все же неправильно оставлять ваше вопиющее поведение без внимания и надлежащего наказания. Поэтому я, пожалуй, сделаю вам хорошо через плохо». «Это как?» — подозрительно поинтересовалась я, понимая, что все же влипла. «С завтрашнего дня жду вас ежедневно на отработке по сопромагии. Все ясно?» «Да», — проблеяла я. «Но завтра же выходной?» «И какое это имеет значение? Судя по вашей курсовой, вы неплохо отдыхали весь семестр. Пора расплачиваться». «Как скажете», — смирилась я, понимая, что еще очень легко отделалась. «Вот и замечательно. Предмет, как я понял, вам не сильно нравится, значит, эффект наказания присутствовать будет. Ну и, безусловно, польза тоже. Возможно, вы хоть что-то начнете понимать». Так как больше он задерживать меня не стал, я на сумасшедшей скорости рванула в коридор, не забыв даже прихватить тряпочку с нарисованной пентаграммой. Она тоже была испачкана зельем магистра Нокса, но оставлять ее на полу мне показалось совсем наглостью. Хотя, по-моему, сегодня я реально перешла все границы. Как же мне было стыдно! так стыдно, что я с трудом удерживалась от того, чтобы не глотнуть прямо из фляжки ядреного самогона, приготовленного папочкой Стеффи, раз уж успокаивающая настойка мне не помогла. Либо быть предельно вежливым, либо убить нахалку на месте. Собственно, такой небольшой выбор появился у Нокса, когда он, не до конца ополоснувшись и успев лишь подхватить полотенце, выскочил из ванной комнаты. Магистр как минимум подумал, что темные кошмары прошлого нашли дорогу в сонный студенческий городок. Но в комнате его ждал сюрприз, который удивил даже сильнее, чем если бы покои громили твари, с которыми Нокс воевал целых 5 лет. Две неприятные встречи с одной и той же девицей в течение дня — это, конечно, многовато. Вообще, только в академии магистр понял, что нервы, которые закалились в сражениях, не выдерживают непосредственных и часто глупых студентов. Ну, или студенток. Сейчас Нокс был готов ко всему. Он выругался сквозь зубы, наплевал на мыльную пену, все еще стекающую между лопаток. Даже магию позвал, хоть она и очень неохотно поползла по венам, пытаясь просочиться сквозь охранные знаки. Но увиденное заставило застыть и почувствовать себя идиотом. Девица, которая по скудоумию с утра принесла купленную курсовую работу, сейчас находилась в его комнате. Стояла у стола, глаза большие, словно блюдца. Губа нижняя дрожит, а в руке носок зажат. И где она его только взяла? Хотелось верить, не в корзине с грязным бельем. По белой облегающей блузке на узкие брючки стекали плоды трудов за последний месяц. Нокс готов был взвыть от отчаяния и выместить на студентке все свое отвратительное настроение. С другой стороны, его всегда учили злиться на слабоумных, и силы природы не имеет смысла. К счастью, девица тоже была не очень рада оказаться в такой ситуации, и поэтому сбежала, едва представился шанс. Но оставила в недоумении. «Вот зачем я ее на отработку позвал?» — подумал Нокс. «Сразу же видно, неумная и проблемная. Других забот будто нет». Впрочем, других забот и правда не нашлось. Ну и хотелось узнать, зачем Верена сюда явилась. Вряд ли ее послали специально уничтожить зелье, над рецептурой которого Нокс работал очень давно. Интересно, для нее самой-то это купание пройдет бесследно или нет? Но вот носок и демоненок халява явно оторва задумала какую-то пакость. Хотя вариант с фантами тоже был жизнеспособен. Эти мелкие упыри умудрялись придумывать себе удивительно своеобразные развлечения. Все для того, чтобы нервишки пощекотать. По-хорошему, надо бы поганку сдать ректору. Мало ли, вдруг притащилось воровать фамильное серебро. Только вот фамильное серебро, как ему и положено, хранилось в родовом замке, а не в замшелой преподавательской квартирке. Да и чинить разборки было лень. Верену он еще увидит. И не раз. Нокс снова вспомнил об отработке и поморщился. «Ладно, узнаю, что она тут делала и какое колдовство хотела сотворить с носком и халявой», — решил он. Многих студентов удивил бы этот факт, но преподаватели прекрасно знали, как выглядит халява. Вероятнее всего, горе-студентка непременно попытается облегчить себе задачу каким-нибудь хитромагическим способом. Только вот нахальная девица не учла, что магия на нем практически не работает. И уж точно, у халатной третьекурсницы не хватит силёнок и мозгов сотворить по-настоящему действующее заклинание. И сдать курсовик на халяву у нее не выйдет. Теперь уж точно. Выбесить 2 раза за день — это нужно обладать особым талантом.